Часть четвертая. Доброй ночи, достопочтенные воры. «Привязал?» «Ага», — донеслось сверху. Кура Бодзу подергал веревку, раз, другой. «Держит, умница!» Сплюнув под ноги, на удачу. Он ловкой обезьяной в два рывка взлетел на забор. Для Кура Бодзу не составило бы труда обойтись без веревок, но мир, как известно, полон страданий. Не все в банде обладали его талантами. Кроме того, обратно пойдем с награбленным добром, и тогда уже веревки точно окажутся кстати. Не соврал веселый пес. Вбил крюки, как уговаривались. А тянул-то, ломался. Сказал бы сразу, остался бы при двух мизинцах. Думал, Курободзу отстанет, даст спокойно жить, торговать в чужой лавке, спать с чужой женой. Такое счастье и без Курободзу. «Ты, битая рожа, забрал чужое тело!» Курободзу широко ухмыльнулся, вспомнив опухшую физиономию веселого пса. К этому лицу Курободзу еще не привык, а значит и бить по нему было куда веселее. «Забрал ведь, а?» «Вот и пользуйся им сам!» «Тут я не в доле, мимо иду. А лавкой ты с нами поделишься, никуда не денешься!» И лавкой, и товаром, и деньгами, и пухлой женушкой поделишься, если я захочу. Ко мне вход — монетка, а выход — дюжина. Сказать по правде, Курободзу не понимал, отчего веселый пес на первых порах своего фукацу молчал про крюки. На что надеялся? Если родился дурнем, дурнем и век свой закончишь. Ничего, кулак всюду в помощь. Напомнит упрямцу, кто под кем ходит. «Пошли!» Пять теней соскользнули с забора на землю. Курободзу шел первым. Прячась в тени хозяйственных построек, он подолгу замирал на месте, вслушивался в зябкое дыхание ночи. А Паска — вторая мать. Ага, вот и главное строение. В окнах ни огонька, лишь тускло светится фонарь над верандой. Служанка ушла к любовнику. Курободзу беззвучно засмеялся. Красавчик Ха был незаменимым в делах по женской части. Если надо увести бабу из дому, за неделю до этого зашли к ней красавчика. Можешь не сомневаться, в условленный час служанка бегом побежит туда, где будет ждать ее новый возлюбленный, и до утра не вернется. Хозяева уехали. Побег безопасен. Отчего же не позабавиться? Двое слуг мужчин тоже отсутствовали. Ичиро, мальчик на побегушках у Курободзу, доложил. Сидят в квартале пестрых лилий, пьют, играют в кости. Собираются взять женщин для удовольствий. Дорогой сливовый чай не по карману. К дешевкам вроде банщиц душа не лежит. Значит, пойдут или к тем, кто с набережной, или в дом колокольчиков. Квартальные ворота заперты, вернутся после рассвета. На судьбу Курободзу полагался редко. Судьба, что судья, не подмажешь, не поможет. Он своими руками передал слугам мешочек со звонкой монетой и намекнул, что спешить с возвращением не надо. Парни оказались головастые, с понятием. Разнос от хозяев, потеря службы — это их не смутило. Может, и не выгонят, просто отругают. А даже если и выгонят. Оба давно собирались попытать счастье в лихом промысле. Кто лучше примет двух храбрецов, если не Курободзу? Кто щедрее наградит? Но тут Курободзу еще терзался сомнениями. Храбрецов можно приветить в шайке, а можно и по-тихому сдать властям, как главных подозреваемых в ограблении. Мало ли, что их видели у проституток. Обнесли дом, добычу спрятали в укромном месте, а после ушли к пестрым лилиям, чтобы себя обелить. Полиция за такой подарок обеими руками ухватится, лишь бы не бить ноги в поисках. «За мной!» Предвкушая славное дельце, Курободзу облизнулся. Язык у него был длиннее обычного, а голова облысела в юности от неведомой кожной болезни. За это он и получил свое прозвище – Курободзу. Так звали темного демона-призрака, похожего на лысого монаха с длинным языком. Ночами демон пробирался в дома и высасывал дыхание у спящих людей. Дыханием Кура Бодзу не интересовался, зато чужое имущество любил сверх всякой меры. Тоже, если задуматься, в каком-то смысле дыхание. Когда богат и дышится легко, а бедняку одна дорога, петлю. Доброй ночи, достопочтенные воры. На веранду прямо под фонарь вышел мужчина. Нет, мальчик. Тот самый щенок, которого люди Кура Бодзу избили у рыбной лавки. Ну, избили бы, если бы не вмешательство мерзкого Каонай. О том, что это безликий на самом деле избил людей Кура Бодзу, и думать не хотелось. При одной мысли о таком сердце вскипало, а кровь бросалась в голову. Сам Кура Бодзу во время злополучной драки стоял поодаль, в свалку не мешался и потому остался цел. А болтун Ери ослеп на правый глаз и головную повязку теперь носил наискосок, прикрывая то место, куда ударил Каонай. Хромому дракону сломали ключицу, лежит сейчас в ночлежке, охает. Гордость взывала о мести. Кура Бодзу наскоро огляделся, нет ли поблизости гада безликого. Увы, есть. Стоит у дровяного навеса. Рыбья маска слабо мерцает в отблесках фонаря. Вооружен? Отсюда не видно. «Доброй ночи!» — с вызовом крикнул Кура Бодзу. «Сами уйдете или помочь?» «Они не уйдут», — сказал кто-то. «И вы тоже». У колодца качнулась тень. Подняла лампу, которую до того прятала за срубом. «Я Камацу Хизеши, вы меня знаете. Со мной трое моих сослуживцев, не считая дознавателя Рейдена». Безликого Дасин, разумеется, не упомянул. «Двор окружен дюжиной Акапики, имеющих достаточный опыт задержания преступников вроде вас. Предлагаю сдаться без сопротивления. В противном случае я не поручусь за ваше здоровье». «Бежим!» – заорал Кура Бодзу. «Если опаска – вторая мать вора, то суматоха – третья бабушка. Зная своих подельщиков, Кура Бодзу рассчитывал ускользнуть, пока тех будут вязать. Чаще всего он бывал прав в расчетах, но сегодня, к великому сожалению Кура Бодзу, прав оказался не он, а Дасин Хизеши. Ну, в смысле, потерянного здоровья.